Офицер принялся оглядываться по сторонам, но ничего не увидел. Тогда, отпихнув женщину, он прошел в заднюю часть домика. В густом дыму двигались тени, похожие на чудовищ с огненными глазами, и офицеру стало не по себе. Голова была тяжелая и плохо соображала. Казалось, дым вытеснил все мысли. «Мужчины, которого вы ищете, здесь нет», — донесся до него женский голос. «Здесь нет», — повторил офицер и тряхнул головой. Дым мешал думать, но, когда отступил к двери, в голове немного прояснилось. «Конечно, его здесь нет. Как могло мне это вообще прийти в голову? Зачем Кунигару заходить в крестьянский дом? Любой житель Кокру знает, что он предал великого гегемона Цзинду, и никто не осмелится ему помогать». Офицер пробормотал извинения и повел своих людей по дороге, решив ничего никому не говорить, если не сумеет отыскать беглеца. Гегемону не понравится, если он узнает, что один из его офицеров обнаружил Кунигару, но позволил ему ускользнуть. Более того, он может заподозрить, что пятидесятник помог беглецу. Вода в колодце была ледяной, у Куни зуб на зуб не попадал, когда женщина вытащила его вместе с ведром. Выбравшись наружу, он наконец-то сумел разглядеть незнакомку. Ее лицо в лучах заходящего солнца, несмотря на сажу и копоть, было очень красиво. «Ты что, никогда не видел женщин Кокру?» — спросила она со смехом. «Я Кунигару», — сказал он серьезно. Он и сам не понимал, почему не стал скрывать свое настоящее имя. «А я Рисана», — представилась женщина, разгоняя дым легкими движениями рук. Рисана поставила на стол вазочки со сладостями, заварила крепкий чай и предложила гостю перекусить. С благодарностью приняв предложение, Куни поинтересовался: «Как ты проделала ту штуку с дымом? Смотри». Она развела руки в стороны, широкие рукава взметнулись вверх, воздушные потоки в комнате изменили свое движение, и дым поднялся вертикально вверх, после чего начал закручиваться в спираль. Женщина застыла на месте, и спираль неподвижно зависла в воздухе, словно обрела твердость. «Поразительно, как ты это делаешь? Моя семья родом с прекрасного острова Арулуги. Я не знаю, кем был мой отец, мы жили вдвоем с мамой. Она собирала лекарственные травы, и ей удалось открыть тайну создания дыма, которому можно придавать форму. Для этого необходимы некоторые ингредиенты, которые следует добавить в ладан, чтобы дым, когда появится, изменил свои свойства. Мы путешествовали из одного города в другой и устраивали представления в чайных. Дела наши шли неплохо. Мама постоянно улучшала технику, изобретая все новые и новые формы. Она могла создавать из дыма лабиринты, и гости платили за то, чтобы, заблудившись в них, смеяться и кричать, ведь опасность была лишь кажущейся». Куни уловил печаль в голосе женщины. «Но потом что-то случилось», — Рисана кивнула. «Мама поняла, что дым оказывает странное влияние на разум, как мужчин, так и женщин. Делает их податливыми, склонными следовать приказам. Именно это свойство дыма делало ее лабиринты такими успешными. Ей удавалось убедить зрителей, что чудовища в них настоящие». Куни кивнул. Ему приходилось наблюдать нечто подобное. Уличные артисты погружали добровольцев в состояние странной дремоты, и те начинали творить невообразимое. Робкие произносили зажигательные речи, смелые прятались в тени, достойные мужчины и женщины кудахтали, как курицы, и гавкали, точно собаки. Это напоминало безумие. Однажды принц, знаменитый своей храбростью, пришел, чтобы испытать себя в ее дымном лабиринте. Чтобы доставить ему особенное удовольствие, мама окутала его густым туманом и внушила, что вокруг полно чудовищ, способных изрыгать огонь. Когда принц выхватит меч и начнет защищаться, она собиралась заставить чудовище отступить, чтобы он получил удовольствие от схватки. Однако принц, несмотря на репутацию прекрасного бойца, оказался трусом. Когда перед его мысленным взором начали появляться чудовища, он уронил меч и с криком выбежал из лабиринта, причем еще и обмочился. Королю Панаху это не понравилось, и он арестовал маму по обвинению в колдовстве. Ее должны были казнить, но она уговорила своих тюремщиков принести ей кое-какие лекарственные растения, якобы чтобы избавиться от женских неприятностей. Создав дымовую завесу, которая заслонила ее от тюремщиков, мама внушила им желание открыть камеру и сбежала. После этих событий мы перебрались в Кокру, где и старались жить, не привлекая к себе внимания. «Печальная история», — вздохнул Куни. «Король Панаху думал, что магия дыма – это колдовство, но разве власть не есть форма магии дыма? Она опирается на представление, организацию и силу внушения. Рисана, склонив голову на бок, смотрела на него до тех пор, пока Куни не почувствовал неловкости и не опустил взгляд, не устояв перед выразительными карими глазами. «Что случилось? Я сказал что-то не то? Нет, но, к сожалению, мама умерла. Ты бы ей понравился. Неужели?» Она всегда говорила, что мир не будет устроен правильно до тех пор, пока власть имущие не начнут состязаться друг с другом за то, чтобы оказывать поддержку слабым, а не наоборот. Куни рассмеялся было, но тут же его лицо стало серьезным. «В словах твоей матери много правды». Такой был ее девиз, девиз повелительницы дыма. «Доставлять радости, вести за собой». Рядом с Рисаной Куни вспомнил свое детство, когда его жизнь была простой, и это позволило ему расслабиться. Он не понимал, как много политики было в его жизни. Каждое слово, каждый жест имели несколько смыслов, которые ему приходилось отслеживать. Кова все время повторял, что король постоянно находится на виду и говорит даже в те моменты, когда хранит молчание. Люди наблюдают за ним, делают выводы из того, как он сложил руки, как слушает или не слушает, как скрывает зевок или пьет чай. И в головах окружающих рождаются бесконечные интриги, одна сложнее другой. Куни не мог не признать, что иногда ему это нравилось и у него неплохо получалось. Джа, хоть и по-своему, тоже была мастером в этой области. Она давно снискала себе уважение, ее одобрение и поддержки искали, в поступках пытались увидеть тайный смысл. И хотя их сердца объединяла удивительная связь, позволявшая понимать друг друга так, как это удавалось немногим, всякий раз, когда оказывались вместе, они продолжали эту игру, разгадывали шарады и искали в словах тайный смысл. Рядом с Рисаной Куни не испытывал напряжения. Она говорила то, что думала, и легко проникала в смысл его уклончивых ответов. Стоило ей взмахнуть руками, и у Куни возникало ощущение, что туман в его голове рассеивается. Исчезла нужда в лести, обмане и лжи. Рисану не интересовали интеллектуальные игры, без которых его общение с Джа стало бы невозможным. Рисана сразу распознавала ложь, и Куни казалось, что сама она всегда говорит правду. Только рядом с этой удивительной женщиной Куни понял, какой утомительной была до сих пор его жизнь. В существовании короля Куни не оставалось места для юноши, который испытал небывалый подъем, заметив некогда летевшего по небу человека. Рисана не рассказала ему всей правды о своем таланте, который серьезно отличался от способностей ее матери, в то время как та умела оказывать влияние на зрителей, пока дым притуплял их чувства. Рисане лучше удавалось прямо противоположное – очищать разум тех, кто находился под воздействием дыма. Именно она выводила их из лабиринта, после того как вдоволь повеселяться, и показывала, что чудовища, которых они видели, не настоящие. Она могла манипулировать при помощи дыма сердцами и сознанием людей, заставляя сомневаться в очевидных вещах, однако гораздо больше ей нравилось делать прямо противоположное. Даже не прибегая к помощи дыма, Рисана всегда с легкостью разговаривала с людьми, талант позволял ей видеть их истинные желания, как бы они ни пытались их маскировать. В большинство случаев она не вмешивалась, ведь обычно люди старались выглядеть достойно, но порой приходилось. Если она понимала, что кто-то нуждается в ее вмешательстве, то словами, песнями и многозначительными паузами показывала то, что видела сама, делая таким образом самый ценный подарок, помогая принять правду. Как только люди понимали, на что она способна, ее начинали избегать. Кому понравится обнажать перед кем-то свою сущность? Однако ее мастерство имело пределы. Рисана обнаружила, что некоторые сердца остаются для нее закрытыми. Она не могла понять, чего хотят их обладатели или чего боятся, и не знала, враги они или друзья. «Я боюсь за тебя», — встревожилась мать, когда Рисана поделилась с ней этим открытием. «Почему?» — удивилась девушка. «Ты никогда не научишься ориентироваться в темноте, как простые люди». Мать обняла ее и больше ничего не сказала. Поначалу Рисана решила, что Куни именно такой человек и его сердце для нее закрыто, но потом поняла, что просто смотрела недостаточно внимательно. Куни оказался весьма непростым. Его сердце имело множество слоев, как качан капусты, и потому казалось непрозрачным. Каждая наполовину сформировавшаяся идея заключена в другую. Желания и подозрения, сожаления и идеалы оказывались переплетенными или, напротив, слишком оторванными друг от друга. В нем жило тщеславие и желание обожания, однако поселились в его сердце и скорбь, и сомнения. Ему казалось, что вовсе он не так хорош, как ему бы хотелось, он не был уверен, что всякий раз правильно выбирает путь. Куни Рисану заинтриговал. Сильные люди, как подсказывал ей опыт, обычно не испытывали таких серьезных сомнений. Он же мечтал делать добро другим, но не был уверен, что поступает правильно, не знал, в чем состоит его миссия и подходит ли он для ее выполнения. Куни принадлежал к тому сорту людей, поняла Рисана, которые настолько полны сомнений, что уже не в силах оценить себя правильно. «Что же мне с этим делать?» – спросила она себя. «Какова моя роль рядом с королем, нуждающимся в совете? Доставлять удовольствие и показывать путь?» Куни оставался в крестьянской хижине 2 недели. Сначала он говорил себе, что должен скрываться от людей Маты, но потом перестал себя обманывать и признал очевидное. Все дело в этой необыкновенной женщине. И тогда он предложил Рисане последовать за ним. И она согласилась, потому что уже давно знала, как все будет. Так Куни обзавелся второй женой. Глава 39. Письма. Дасу и окрестности Сарузы, 10-й месяц 1-го года принципата. Моя любимая Джа, прости, что я, как обычно, пишу тебе, используя лишь буквы Зиндри, как школьник, так будет продолжаться до тех пор, пока ты не придумаешь, как создавать логограммы из невидимых чернил. Впрочем, мой почерк настолько плох, что это только к лучшему. Есть ли у вас все необходимые? Если тебе нужны деньги, дай знать, уверен, что сумею кое-что послать, а Мата слишком горд, чтобы вмешиваться в подобные вещи. Едва ли тебе легко, даже с помощью Сотаята. Молюсь, чтобы Тотатика и Рататика отнимали у тебя не слишком много сил. Я с радостью получил твое письмо с подарками и поздравлениями нам с Рисаной. Она просила передать огромное спасибо за коробочку с лекарственными травами, которые ты ей прислала, хотя отказалась поведать, для чего они нужны, лишь загадочно улыбнулась. Хоть мы и несовершенны, я решил больше не строить воздушные замки и не цепляться за идеалы. Теперь буду говорить тебе все как есть. Рисана не похожа на тебя, но я люблю вас обеих. Свадьба получилась роскошной, но мне кажется, что наша с тобой свадьба в Дзуди была веселее, тогда я мог делать все, что пожелаю. Короли Тира со всего дара прислали нам подарки, что весьма полезно для сокровищницы Дасу. Даже от Маты пришел ящик хорошего вина из замка Цзинду. Киндамарана прибыл лично, и я устроил настоящий спектакль, чтобы показать, как мне нравится Дасу. Свежий морской воздух, изысканная еда с острыми приправами, подданные, которые меня боготворят, и новая жена-красавица. Вы не скучаете по дому, лорд Гару? Бросил он пробный шар и отмахнулся зажатыми в руке палочками от новой порции острых клёцок. У него слабый желудок. «Дом – это место, где находится сердце», – ответил я, глядя на Рисану. «Надеюсь, мой спектакль произвел на него впечатление. Мы играем в опасную игру, Джа, и да защитят нас всех боги. Твой муж Куни, исполняющий самую главную роль в своей жизни. Куни, не тревожься о деньгах. Хотя Мата следит за нами, в материальном смысле мы всем обеспечены. После твоего отъезда Тотатика научился произносить несколько слов и ходить. А Рататика ужасно миленькая. Они скучают по своему отцу, как и я. Меня заинтересовала Рисана. Еще одна женщина, сумевшая пленить твое сердце, признаюсь, мне невероятно любопытно. Ужасно хочется поскорее ее увидеть. Меня навестил Мата, один и без оружия. Складывается впечатление, что Куни нравится его новый дом, сказал он. Некоторым людям верность дается труднее, чем другим. Похоже, для некоторых мужчин женщины подобной одежде, ответила я и приложила платочек к глазам. Чем новее, тем лучше. Он посмотрел на меня, и на мгновение мне показалось, что передо мной тот Мата, которого я знала, человек, державший моего сына на ладони и шутивший с тобой. А потом его лицо ожесточилось и он ушел. Надеюсь, ты внимательно изучил остальные подарки, которые я так тщательно для тебя отобрала. Карты, о которых ты просил, чертежи водяных и ветряных мельниц были спрятаны в пододеяльниках для первой брачной ночи. Свадьба – отличная возможность для контрабанды. Эта идея пришла в голову Рину, верно? Надеюсь, теперь у него есть все, чтобы продолжать работу. Мужество, муж мой, и вера. Твоя Джа, которая учится шпионить, а это одна из самых интересных вещей на свете. Моя любимая Джа, теперь, после того как некоторое время провел на Дасу, я много думал о своем так называемом тщеславии. Могло сложиться впечатление, что размолвка между мной и Матой вызвана борьбой за честь, репутацию и пустую славу, однако корни гораздо глубже. Теперь, когда я повидал большой мир, Мне хочется его изменить. У Маты такие же желания. Но если он хочет возродить мир, который на самом деле не существовал, я надеюсь создать нечто новое. Возможно, я не самый лучший боец, но всегда старался сделать все, что в моих силах, для тех, кто следовал за мной, кто от меня зависел. Я видел, как страдают бедняки, когда аристократы занимаются поисками чистых идеалов, как умирали слабые, когда принцы верили в ностальгию своих снов, как простых людей отрывали от мирных трудов и заставляли сражаться ради того, чтобы короли могли удостовериться в правильности своих видений. Я пришел к выводу, что императора Мапидоры неправильно поняли. Позволь мне закончить, Джа. В Пане я собственными глазами видел ужасы безумия Мапидоры. Кости тех, кто из-за него умер, замурованы в каждую стену, а вдовы и сироты, потерявшие любимых по его вине, плакали на улицах. Однако в документах, которые Кава сумел спасти из имперских архивов, я обнаружил еще кое-что. Эти бумаги мы тайно забрали с собой на Досу. Множество мелочей, которые можно почерпнуть из этих записей, указывают на то, что каждое ошибочное решение Мапидоры уравнивалось чем-то правильным. Он способствовал росту торговли, миграции людей, обмену идеями. Принес большой мир в самые далекие и изолированные уголки Дара. Сделал все возможное, чтобы уничтожить аристократию шести королевств, прежние центры средоточия власти, чтобы народ Дара стал единым. Джа, скажи мне, почему должно быть так много разных королевств Тира? Зачем нужно столько войн? Постоянно меняющиеся границы между королевствами проводят люди, а не боги. Так почему не стереть их навсегда? Пока я не знаю, каков правильный ответ, но верю, что возвращение прошлого никому не нужно. И я чувствую бремя новой ответственности. Восстание обещало улучшить жизнь простых людей, и, чтобы исполнить обещание, я должен найти новый путь вперед. Ну а пока я заперт на острове и должен заняться чем-нибудь полезным. Кстати, вопреки тому, что ты слышала, Досу очень славное место. Здесь совсем немного аристократов, если не считать тех, кого создал я, так что никто не устраивает скучные приемы и не распространяет смехотворные сплетни. Я стараюсь, чтобы меня перестали называть Ваше Величество. Мне не нравится, как люди запинаются, когда произносят эти слова. К тому же я не чувствую себя королем. Кава возмущен, что я перестал исполнять протокол, а ты знаешь, каким упрямым он бывает. Ну, я и сам не слишком отличаюсь покладистостью. По размерам Дай очень напоминает Бзуди, только беднее и населен не так плотно. Конечно, как столица он не идет ни в какое сравнение с Сарузой. Здесь появляются лишь редкие купцы, ведь мы ничего не можем предложить, кроме рыбы. Если ты когда-нибудь окажешься здесь, приготовься есть сырую рыбу и креветки. Крабы и омары тут не такие крупные, как те, что ловят в заливе Затин, но гораздо вкуснее. Но лучшие на Досу – это виды. Мы находимся на северном побережье, далеко от Руи и других островов, поэтому перед нами расстилаются бесконечные пространства океана. Вода здесь невероятно чистая, и я пристрастился к плаванию по утрам, еще до восхода солнца. В холодной воде окончательно просыпаешься и сохраняешь бодрость до самого вечера. По ночам мы разжигаем костры на пляже, выпиваем и рассказываем истории. Да, развлечений на Досу немного. Местные жители утверждают, что за океаном, за россыпью островов, где прячутся пираты, за горизонтом, есть другие острова, и там живут люди, не похожие на нас. Старейшины рассказывают о странных грузах и обломках затонувших кораблей, которые выбрасывает на берег прилив. Их конструкции сильно отличаются от кораблей Дара. Мы повторяем эти истории у костра, пугая друг друга, но я часто задаю себе вопрос, разве было бы не замечательно, Джа, побывать в невиданных прежде землях, у кого, как всегда, появились великолепные идеи по улучшению жизни на острове, однако он настолько щедр, что делится ими со мной, чтобы народ считал меня мудрым правителем. Ха, к примеру, он думает, что нам следует улучшить то, чем славится Досу, знаменитое кулинарное искусство. Император Мапидоры заставил людей переселяться из одной части империи в другую, и теперь жители разных островов полюбили острые блюда с острова Досу. Кава предлагает владельцам таверн специальное знамя, которое они могут купить после того, как прослушают специальный курс здесь, в Дае, чтобы иметь право носить звание истинный повар Досу. Я придумал эскиз. Маленький кит, выпрыгнувший из воды, для нового знамени королевства Досу. На данный момент существует уже около 50 таверн с владельцами из Арулуги. Кроме того, Нашим предложением заинтересовался Большой остров, а это хороший источник дохода. Кво говорит, что есть и еще один плюс в происходящем. Люди Дара привыкают к виду флагов Дасу и связывают их с восхитительной местной пищей. А этот Кво всегда думает. Кроме того, он начал засевать поля новыми зерновыми, например тара, которая растет на Танадю, и они дают лучшие урожаи, чем местные сорта. Фермеры, которые начали их сеять, очень довольны результатами. А еще Кво экспериментирует с новой, более простой системой налогов, хотя для меня она остается слишком сложной, но, когда я говорил с ведущими торговцами Дай и старейшинами из деревень, они сказали, что герцог Елу настоящий гений. Пришлось им напомнить, что куда больше гений я, потому что позволил Кво делать все, что он пожелает. Он также заручился доверием Киндамараны, который должен следить за каждым моим шагом. Для этого Кво Елу отправился в маленькой скромной рыбачьей лодке на Руи за советом относительно налогов. Одному лишь Кидже известно, как они могут неделями обсуждать налоги, но теперь Марана перестал видеть в нас угрозу. Если раньше его корабли патрулировали наше побережье, пугая рыбаков, а воздушные корабли ежедневно облетали Дай, что вызывало немалое оживление среди детей, то в последнее время он прекратил свои шпионские миссии. Если говорить о новых гражданах для нашего королевства, дела идут не слишком успешно. Несмотря на то, что Рин через нашу сеть шпионов на других островах, используя прежние связи с контрабандистами, распространил слух, что мы ищем способных людей, лишь немногие к нам приехали. Дасу слишком далекий и бедный остров, чтобы быть привлекательным. Более того, каждый день кто-то из моих солдат дезертирует. Одни скучают по дому, другие потому, что не видят здесь будущего. Одни крадут по ночам рыбачьи лодки и уплывают на Руи, где садятся на корабли и переправляются на Большой остров, другие присоединяются к пиратам на севере. Все это меня немного тревожит, но я постоянно повторяю, что это лишь временные неудачи. У Маты не хватает терпения, чтобы вникать в детали управления, а новые королевства Тира уже начали спорить из-за границ, которые он нарисовал, и бороться друг с другом. Может, я себя обманываю, считая, что у меня все еще остается шанс сбежать из своей островной тюрьмы, но надежда – прекрасное блюдо, даже лучше, чем изысканная кухня Дасу. Но главное, не беспокойся, я что-нибудь придумаю, обещаю. Твой любящий муж, Куни, я должна попросить тебя перестать обращаться со мной как с нежным цветком, который необходимо защищать, и прекратить думать, что, кроме тебя, найти решение некому. Я полюбила тебя не только за то, что знала. Однажды ты взлетишь очень высоко, но и потому, что понимала. Ты всегда будешь прислушиваться к моим советам и не пошлешь куда подальше, если буду совать свой нос куда не следует, как выражаются священники, отказывая женщинам в праве вникать в серьезные проблемы мужчин. Уверена, что для тебя это не новость, но я решила больше не участвовать в приемах, которые устраивают аристократы Сарузы. Всякий раз я чувствую себя оскорбленной, к тому же у меня нет впечатления, что удается чего-то добиться. На последнем приеме Мата прислал мне личное приглашение. Вероятно, хотел оценить твои намерения, наблюдая за моим поведением. Какой-то граф из Гана сделал вид, что ему неизвестно, где находится Дасу, и назвал тебя королем ловушки для омаров, а другие гости рассмеялись, словно это было очень смешно. Мне же пришлось покинуть прием, чтобы не совершить какую-нибудь глупость. Сожалею, но твоя жена плохой дипломат, ради нас обоих, надеюсь, Рисана будет лучше с этим справляться, а мое лицо никогда не сможет выражать то, чего я не чувствую. Мне трудно оставаться здесь одной. Я надеялась, что моя семья помирится с нами, после того, как вы с Матой стали знаменитыми, и в самом деле, какие-то кузены и двоюродные деды, которых я никогда прежде не видела, стали писать мне письма, хотели нанести визиты, но теперь все наши родственники оказывают давление на моих родителей, чтобы те не поддерживали отношения со мной, ведь им известно, что гегемон настроен против тебя. Мне кажется, я могла бы выцарапать глаза всем этим так называемым родственникам. Сота остается моей верной спутницей, и дети ее очень любят. Несмотря на очевидный интерес к политике, она всячески избегает аристократов Сарузы и исчезает всякий раз, когда ко мне заходит кто-то из них под предлогом проведать нас и узнать, не нужно ли чего, хотя в действительности ищут повод для сплетен. Даже когда несколько дней назад меня навестил Мата, Должна сказать, визит его получился неловким, Сота спряталась на кухне и так оттуда и не вышла. Должно быть, в ее прошлом кроется какая-то тайна. Я получаю огромное удовольствие от бесед с ней, и пусть я не госпожа Цзы, все же кое-что тебе скажу, муж мой. Ты пренебрегаешь некоторыми вещами. Помнится, ты говорил, что трудно найти и удержать надежных и способных мужчин, которые стали бы тебе служить. Но почему ты не думаешь о женщинах? Не забывай, сейчас твои позиции слабы, те, кто хочет быстро добиться успеха, будут делать ставки на гегемона и других королей Тира. Мата верит в традиции и предпочитает следовать прежним канонам, так что те, кто не в силах соревноваться за его расположение, отчаявшиеся, бедняки или люди невысокого происхождения и без особого образования, могут обратить свое внимание на тебя. У нас не принято искать таланты среди женщин, так почему бы тебе первым не попытать удачи? Не стоит удивляться моим словам. Я не предлагаю тебе вывернуть наш мир наизнанку и сделать все, против чего предупреждают мудрецы из древних книг она. Однако подумай все же. Возможно, ты упускаешь какой-то шанс. И еще у меня есть новости об одном из твоих прежних соратников. Ты помнишь Пумуему, командира всадников ветра? Он помог вам с Матой во время сражения при Дзуди, но Мата всегда его недолюбливал из-за его прошлого и решил не награждать, после того как забрал у тебя пан. Более того, отправив в ссылку короля Туфи, он также лишил маркиза Ему титула, назначив командиром сотни. Ему так разозлился, что ушел из армии и снова подался в разбойники. Вчера он тайно меня навестил, принес в подарок чудесный чай, который добыл, ограбив караван из Сарузы. Можешь себе такое представить? Замечательный воин вновь вышел на большую дорогу. Он заслужил большего. Я намекнула, что он мог бы снова служить тебе, и Ему заинтересовался. Береги себя, твоя Джа, уставшая, но счастливая, моя любимая Джа. Воистину ты моя мудрая и лучшая половинка. Я рассказал Кава о твоих идеях, и он признал, что они выше всяких похвал. Сейчас мы пытаемся придумать, как привлечь к нам женщин со скрытыми талантами. А твой рассказ о Пумиему заставил меня подумать о тех, кто утратил благоволение Маты. Если ты сможешь с ними связаться, это будет огромной помощью, но соблюдай осторожность, чтобы Мата ничего не заподозрил. Однако я должен сообщить тебе ужасные новости. Каваелу меня покинул. Прости, если мое письмо получилось таким бессвязным. Мои мысли путаются. Утром Кава не пришел на нашу обычную встречу. Я послал Дафира Мира, капитана моей дворцовой стражи. Она состоит всего из трех человек, но я стараюсь не жалеть титулов, поскольку больше ничем не могу одарить своих людей, его поискать. Дафир вернулся с плохими новостями. Последний раз премьер-министра Каваелу видели поздней ночью. Он ускакал в сторону южного побережья Дасу. Я сразу послал вслед за ним всадников, чтобы проверить, не произошло ли чего-то неожиданного, и все утро расхаживал взад-вперед по комнате, как муравей по горячей плите. Только что всадники вернулись. Без Кава, никто не знает, где он. Просто исчез. Я опустошен. Если Кава решил, что у меня нет никаких шансов и следовать за мной больше не имеет смысла, я обречен, тут не может быть никаких сомнений. С тех самых пор, как я возглавил повстанцев, Кава оставался моей правой рукой. Без него я бы даже не нашел обратного пути домой после хорошей выпивки. Как я теперь разберусь с новым урожаем? Как буду выдавать сертификаты истинным поварам Дасу? Как соберу налоги, не делая людей несчастными? Я навсегда останусь на этом маленьком каменистом острове, затерянном в море. Многие солдаты и даже офицеры покинули нас за последние месяцы, но предательство Кава оказало на меня ужасное действие. Я так огорчен, что даже не могу на него злиться. Твой Куни, в худшие времена, моя любимая Джа. Забудь о предыдущем письме. Кава вернулся. После его исчезновения прошла неделя, у меня пропал аппетит и испортился сон, но сегодня утром, когда находился в отхожем месте, я увидел Кава, который шагал по улице, как будто ничего не произошло. Едва оправив одежду, я выскочил на улицу, как был босиком, и схватил его за руки. «Почему? Почему ты меня бросил? Приличия, господин Гару, не забывая о приличиях», — с улыбкой проговорил он, словно происходящее его невероятно развеселило. «Я не убегал, просто преследовал человека, который тебе очень пригодится. И кого ты преследовал? Генамадзати, капрала». Я с отвращением оттолкнул его руки. «Кава, ты лжешь. За последние месяцы дезертировало не менее 20 капралов, я уже не говорю о сотниках и капитанах, а ты отсутствовал целую неделю, преследуя Гина Мадзати. Что в нем такого особенного? Гин Мадзати позволит Дасу подняться. У меня возникли большие сомнения. Я никогда не слышал об этом человеке. Но если Танка Рукана умел увидеть в жеребенке будущего великолепного скакуна, то Кава мастерски чувствовал талантливых людей. Я понимал, что он не станет просто так кого-то преследовать, и мне необходимо встретиться с этим Мадзати. Однако, вместо того, чтобы привести его ко мне, Кава предложил мне самому пойти к нему. Гин не верит, что здесь, на Дасу, ему будет оказано уважение. Прежде он следовал за Матой Цзинду, но тот не слушал его советы, не поручал важные дела. Вот почему, когда мы отправились на Дасу, Гин дезертировал и поплыл сюда вместе с нами. Но теперь, после того, как он провел здесь несколько месяцев и его не повысили в должности, он решил покинуть остров. Хотел я просил его проявить терпение и подождать, когда представлю вас друг другу. Так что у меня не было времени тебя предупредить. Пришлось отправиться за ним посреди ночи. Посреди ночи. Именно так. Отправился как был, в домашних тапочках, даже не успел переобуться. И как тебе удалось его догнать? Кава потер подбородок и улыбнулся так широко, что глаза его практически исчезли. Мне просто повезло. Гин собирался нанять рыбачью лодку, и, если бы ему сопутствовала удача, я бы его никогда не нашел. Мне пришлось бы маскироваться, чтобы шпионы Мараны не поняли, что произошло нечто важное. Но прежде чем Гин успел сесть в лодку, его остановил врач и попросил о помощи. Какого рода? Гин мне все рассказал. Доктор попросил его подержать пару голубей, пока он выпишет рецепт для пациента. Голуби, именно. Потом я сам пошел посмотреть на них. Птицы оказались просто великолепными, втрое больше обычных и с такими умными глазами, что меня бы не удивило, если бы выяснилось, что они могут говорить. Доктор, долговязый молодой человек в зеленом плаще, сказал Гину, что воркование мешает ему сосредоточиться. «Я прошу вас просто подержать моих голубей, чтобы помалкивали, потому что мне нужно хорошенько подумать. Когда закончу, они отнесут рецепт моему пациенту». Гин терпеливо ждал, а доктор не спеша написал одно письмо на зиндре, затем погрузился в глубокие размышления, после чего написал второе. Тогда Гин не выдержал. «Доктор, я спешу. Сколько еще ждать?» «Ну, ты уже ждал достаточно долго, почему бы не потерпеть еще чуть-чуть? Ты ведь не хочешь, чтобы я отправил пациенту 9/10 рецепта? Едва ли ему будет от него польза?» «Какой-то странный доктор», — заметил я. «Он больше похож на мошенника». «Мошенник или нет, господин Гару, но нам есть за что его благодарить. Из-за неожиданной задержки Гин остался в деревне у моря, и я успел его остановить. После долгих уговоров он согласился вернуться, хотя сначала и упорствовал. Господин Гару не пожелал со мной встретиться за все эти долгие месяцы ожидания. С моей стороны безумие на что-то рассчитывать. Но тут вмешался доктор. Ты бы перестал принимать лекарства через неделю, если бы тебе сказали, что результат будет через 10 дней. Гин посмотрел на него и прищурился. Кто ты такой? Доктор положил бумагу и кисточку и улыбнулся. Полагаю, ты уже и сам догадался. Гин пристально посмотрел на доктора, и я последовал его примеру. Тут только я сообразил, что доктор необыкновенно красив. В его внешности было что-то почти неземное. «Что ты от меня хочешь?» – спросил Гин. «Я всегда сожалел о том, что с тобой сделали, прикрываясь моим именем, поэтому приглядывал за тобой, хотя старался держаться в стороне, потому что ты и сам способен о себе позаботиться. А главное правило врача – не навреди. Тогда почему ты появился сейчас? Боюсь, если ты покинешь Дасу, то уже никогда сюда не вернешься, а это нельзя допустить. Если это так, то тебе должно быть все обо мне известно. Какие шансы могут быть у такого, как я, Скуни Гару, господином с безупречной репутацией? Господин Гару ищет талантливых людей повсюду. Среди разбойников, воров, ученых, не сумевших сдать экзамены в академии, дезертиров и даже женщин. Это правда? Повернулся Гин ко мне. Я кивнул, но я был настолько смущен, что пришлось прервать рассказ Кава и спросить. Они знакомы, и кто этот доктор на самом деле? Кава покачал головой. Я не знаю. Закончив свою речь, доктор забрал голубей и ушел, а Гин еще долго пребывал в задумчивости, но потом повернулся ко мне и согласился вернуться. Вне всякого сомнения, это интересная история. Но, Кава, с чего ты взял, что Гин может быть нам полезен? Он придумал, как можно покинуть остров. Ну и, как ты понимаешь, После этого мы сразу отправились в Домково. Гин Мадзати оказался невысоким, худощавым, с темной морщинистой кожей, очень коротко подстриженными черными волосами и темно-карими внимательными глазами, казалось, замечавшими все вокруг. Кава сказал мне, что следует проявить уважение, поэтому я вел себя вовсе не как король, а так, как веду себя всегда, с почтением к великому воину. Это мне не составило труда. Поклонившись, я спросил: «Вы знаменитый господин Гин Мадзати? Для меня большая честь познакомиться с вами. Вообще-то, я госпожа Гин Мадзати», — с улыбкой поклонилась она в ответ, сделав женское джири со скрещенными на груди руками. «Я вернулась, потому что узнала, вы ищете соратников, способных добиваться успеха, и готовы принять женщин. Так что если вы окажете мне честь и выслушаете, то узнаете всю правду. Ну ты можешь себе представить, какое выражение появилось на наших сковалицах. И я вновь поразился твоему дару предвидения, моя Джа. Поцелуй наших прелестных малышей, твой Куни, с восторгом». Глава 40. Гин Мадзати. Димуши, много лет назад, никто и никогда не называл ее Гинтика. Ее мать была проституткой, которая умерла при родах, и девочка так и не узнала имени своего отца. Дом Индиго, где она появилась на свет, назывался Мадзати. Гин росла в борделе, а потому была его собственностью. В ее обязанности входило приносить воду и встречать гостей, мыть полы и ночные горшки. Ее часто били за недостаточную расторопность. «Ты думаешь, я буду тебя кормить за то, что ползаешь, как улитка? За расторопность избыточную, с чего ты взяла, что можешь отдыхать, если закончила работу?» Однажды, ей тогда было всего 12, Гин услышала, как хозяйка борделя выставляет на аукцион ее невинность. В ту же ночь девочка выбралась из кладовки, где ее запирали, забрала все деньги, которые нашла в доме, и сбежала. Когда деньги закончились, Гин оказалась перед выбором: или продавать себя, или начать воровать. Она выбрала второе и вскоре оказалась в воровской шайке, промышлявшей на улицах Димуши. «В нашем деле у таких девчонок, как ты, множество преимуществ», — сказал ей главарь шайки по кличке Серый Крыс. Гин ничего не ответила, потому что внимание ее притупилось от сытости. Прошло 3 дня с тех пор, как она ела в последний раз, а воры до отвала накормили ее кашей. «Ты хрупкая и не вызываешь опасений», — продолжал Серый Крыс. «Многие люди инстинктивно переходят на другую сторону, когда видят мальчишку без призорника, а одинокую девочку, которая просит подать на пропитание, пожалеют и потеряют бдительность, и ты преспокойно сможешь избавить их от кошельков». Гин подумала, какой у него добрый голос. Возможно, все дело в том, что Серый Крыс оказался первым мужчиной, кто говорил с ней как со взрослой, пусть и ученицей, и смотрел на нее как на человека, а не на кусок плоти. Конечно, работа оказалась совсем непростой, и Гин пришлось научиться драться, чтобы постоять за себя. Иногда пытались украсть у нее, иногда ее ловили, и констебли не знали жалости. В шайке ее научили в полной мере пользоваться своими скромными преимуществами. Самой большой ее ценностью было то, что от худой девчонки никто не ждал ничего плохого. Впрочем, у нее всегда имелся только один шанс, которым она могла воспользоваться. Гин не могла принимать угрожающие позы, дразниться и хвастаться, как это делали мальчишки. Ей приходилось вести себя так, словно она беспомощна, а потом, улучив момент, неожиданно наносить удар. Она старалась достать глаза, шею или пах, так надежнее. Гин ничего не имела против острых гвоздей, зубов или кинжала. Или ты, или тебя, таков закон улицы, других вариантов не было. Однажды воры ограбили караван, остановившийся на захудалом постоялом дворе. Добыча оказалась неплохой. Золото, драгоценные камни и дюжина перепуганных насмерть детей не старше 6 лет, мальчиков и девочек. Похоже, торговец вез их на продажу, сказал Серый Крыс, задумчиво глядя на свою добычу. Должно быть, похитил у родителей в далеких землях. Детей привезли в его дом, который также служил логовом воровской шайки, накормили и уложили спать, а перед сном Гин в спальне рассказывала им истории до тех пор, пока последний мальчишка не забылся тревожным сном. «Ты молодец, всех успокоила», — похвалил ее Серый Крыс, перекатывая зубочистку из одного угла рта в другой. «Умеешь обращаться с детишками. Я сирота». Утром Гин разбудили детские крики. Она выскочила из дома и увидела на заднем дворе кошмарную картину. Дети катались по земле и выли от боли. У одного мальчика не было правой руки, а плечо стягивала окровавленная повязка. У девочки с марлей на голове на месте глаз зияли кровавые раны. Третий ребенок, без ног, пытался ползти по траве, оставляя за собой кровавый след. Другие дети пока не пострадали, но воры крепко держали их у дальней стены. Дети кричали и отчаянно отбивались, но мрачные мужики, окаменев точно статуи, не выпускали несчастных. Посреди двора стояла деревянная колода, на которой рубили дрова, и к ней была привязана девочка, которая так кричала, что ее голос уже не казался человеческим и больше напоминал вой дикого зверя. «Пожалуйста, пощадите, не надо, нет». Рядом с колодой стоял серый крыс с окровавленным топором в руке и таким спокойным лицом, словно не происходило ничего необычного. «Обещаю, болеть скоро перестанет, рук не будет только ниже локтя». Зато сердобольные люди с радостью раскошелятся для хорошенькой девочки-калеки. Гин подбежала к нему. «Что ты делаешь? Разве не видишь? Вношу коррективы. Я буду вывозить их в город каждое утро, а вечером собирать и возвращать сюда. Уроды-калеки, самые лучшие нищие и принесут нам кучу денег». Гин встала между ним и девочкой. «Со мной ты так не поступил. Я увидел в тебе потенциал». Серый крыс прищурился. «Не вынуждай меня пожалеть о своем решении. Мы же их спасли, и что с того? Следует вернуть их родителям. Кто знает, откуда они? Работорговцы не ведут записи, а дети слишком малы, чтобы запомнить дорогу. И почему ты так уверена, что сами родители их и не продали, когда поняли, что не смогут прокормить? Тогда просто их отпусти, чтобы кто-то другой присвоил мою собственность. А может, предложишь мне кормить и поить их бесплатно, или я должен перестать воровать и вместо Руфидза заняться благотворительностью?» Расхохотавшись, крыс оттолкнул Гин в сторону и взмахнул топором. Казалось, крик девочки продолжался вечно. Гин метнулась к палачу и попыталась выцарапать ему глаза. Он взвизгнул, отшвырнул ее, но она снова бросилась на него. Потребовалось два человека, чтобы окончательно ее успокоить. Серый крыс отвесил ей пощечину, а потом заставил смотреть, как одного за другим разными способами он калечит остальных детей. Закончив свое кровавое дело, он приказал ее выпороть. В ту ночь, дождавшись, когда все заснут, Гин на цыпочках пробралась в комнату серого крыса, залитую бледным лунным светом. Из-за соседней двери доносились стоны искалеченных детей. Медленно, не издавая ни шороха, она протянула руку к груди одежды, вытащила тонкий кинжал, который предводитель всегда носил с собой, и молниеносным движением вогнала клинок ему в левый глаз. Он было закричал, но Гин снова взмахнула кинжалом и перерезала ему горло. Раздался влажный хрип, бульканье, и крик затих. Гин бежала до тех пор, пока не рухнула в изнеможении на землю возле доков, на берегу реки Лиру. Серый крыс был ее первой жертвой. Теперь, когда она осталась одна, ее жизнь стала намного труднее. Приходилось постоянно скрываться от бывших подельников, которые ее искали. Она пряталась в подвалах домов и в храмах и выбиралась только по ночам или чтобы добыть еды. Однажды вечером на рынке ее поймала супружеская пара, когда она пыталась срезать у женщины кошелек, но мужчина, благочестивый последователь Руфидза, решил не передавать девочку констеблям, а сделать доброе дело, взять к себе в дом и постараться перевоспитать. Однако оказалось, что превратить уличную девчонку-преступницу в достойную гражданку гораздо труднее, чем они думали. Гин не верила супружеской паре и пыталась сбежать. Они приковывали ее и читали священные тексты во время еды, надеясь, что это откроет ее сердце и поможет покаяться, однако в ответ она лишь ругалась и плевала им в лицо. Тогда они избивали Гин, объясняя, что это для ее же блага, ведь зло проникло ей в сердце, а боль поможет открыть его для Руфидза. Наконец супруги устали от попыток творить добро. Завязав девочке глаза, они посадили ее в свою карету, отвезли на окраину Димуши и оставили там одну. Пока Гин жила в их доме, ей брили голову наголо, чтобы избавить от тщеславия, как они это объясняли, одевали в тряпье, чтобы скрыть юную гибкую фигуру, и избавить таким образом от похоти, поэтому девочку часто принимали за мальчика, и она обнаружила, что иногда это очень помогает. Теперь, когда у нее на поясе висел короткий меч, украденный из охотничьего домика, она могла избежать многих неприятностей. Гин по ночам добывала себе еду, воровала овощи на полях, а днем бродила вдоль берега Лиру, пытаясь поймать рыбу. Весь день у реки работали прачки. Палками колотили по рубашкам и простыням, разложенным на камнях, а Гин устраивалась выше по течению и ловила рыбу. Хоть что-нибудь поймать удавалось нечасто, поэтому она просто наблюдала за женщинами. Когда прачки устраивались перекусить, девочка бросала на них голодные взгляды и сглатывала слюну. Однажды одна из них, пожилая женщина, заметив пару голодных глаз, выглядывавших из-за дерева, предложила худому мальчишке в лохмотьях разделить с ней нехитрую трапезу. Гин поблагодарила ее, а на следующий день пришла снова, и прачка опять не поскупилась и накормила ее. Так продолжалось недели три, и вот как-то Гин опустилась на колени и коснулась лбом земли. «Бабушка, как только смогу, я отплачу вам за доброту старицей». Пожилая женщина сплюнула на землю. «Ах ты, дитя неразумное, думаешь, я делюсь с тобой едой из-за того, что рассчитываю на награду? Да жалко мне тебя, вот и все». Тут Утика говорит, что живые существа должны выручать друг друга. «Окажись на твоем месте бродячая собака или кошка, я бы ее накормила». Потом прачка смягчилась. «С тобой я поделилась, чтобы тебе не пришлось воровать. Это смертный грех, на который идут лишь те, кто потерял последнюю надежду, а ты еще слишком молод». Услышав такие слова, Гин расплакалась, впервые за долгие годы, и отказывалась подняться с колен многие часы, как бы прачка ее не утешала. Больше на берег реки Гин не приходила. Вернувшись в порт Димуши, в доках которого постоянно кипела работа, она нанялась в посыльные к самому начальнику и с тех пор не воровала. Гин высоко ценила свободу, которую давал ей облик мальчика, поэтому всегда крепко перевязывала грудь и коротко стригла волосы. Девочка из-за постоянного напряжения была очень агрессивна и не терпела даже малейших оскорблений. Поскольку слухи о ее умении обращаться с мечом быстро разлетелись по округе, ей уже не приходилось часто драться, но если уж меч все же обнажался, удары ее нередко оказывались смертельными. Однажды начальник порта и капитан одного из кораблей никак не могли уложить груз в слишком узкий трюм. Гин, которая случайно оказалась рядом, кое-что предложила, после чего все ящики поместились. С тех пор все обращались к ней, когда возникали похожие проблемы. Она обнаружила у себя талант укладывать множество ящиков и мешков в ограниченном пространстве трюма. «У тебя есть способность видеть общую картину», однажды заметил начальник порта. «Наверное, ты будешь хорошо играть», и научил Гин играть в кюпу. Суть игры заключалась в том, что на расчерченном поле расставлялись белые и черные камни, а игроки должны были окружить камни противника своими и завладеть доской. Это была игра расстановок и свободных пространств. Здесь требовалось умение видеть перспективу и использовать шансы. Гин быстро разобралась в правилах, но выиграть у начальника порта ей никак не удавалось. «Ты хорошо играешь», — сказал он девочке, — «однако тебе не хватает терпения. Почему ты стремишься бросить мне вызов каждым ходом, атаковать до того, как обнаружила мои истинные слабости? Почему так отчаянно сражаешься даже из-за крошечного пространства, пренебрегая большим выигрышем и доминированием над всей позицией?» Гин пожала плечами, а начальник продолжил. «Ты играешь в кюпу так же, как расхаживаешь по доку, с таким видом, будто не можешь позволить себе даже мгновенной слабости, как будто стремишься кому-то что-то доказать». Гин отвела глаза в сторону и пробормотала. «Из-за того, что я маленький, все ведут себя так, словно хотят меня оттолкнуть, а тебе это ужасно не нравится. Я не могу допустить, чтобы меня считали слабым». В голосе начальника порта появились суровые нотки. «Ты мечтаешь превосходить взрослых мужчин, но не научился ждать своего часа. Если собираешься бросаться в бой всякий раз, когда тебя заденут, то умрешь, так и не поумнев». Гин надолго задумалась, потом кивнула, а через две недели начала обыгрывать начальника порта. Ее победы произвели на него впечатление, и он дал ей почитать пособие по классической кюпе. Здесь говорится, что кюпа имитирует войну. Если ты внимательно это прочтешь, то поймешь, как игра связана с военной историей и стратегией сражений. «Я не умею читать», — смущенно призналась Гин. «Значит, пришло время учиться». Голос и лицо начальника порта смягчились. «Моя сестра так и не научилась читать и поэтому не поняла, что ее предал мужчина, за которого вышла замуж, когда он заставил ее подписать документ, лишивший ее права на вдовью часть наследства. Надо уметь читать, чтобы не попасть впросак. Я тебя научу». Однажды Гин шла по улице, никого не трогала, и вдруг ее остановил незнакомый крупный мужчина. «Это возмутительно. Такой худосочный человечишка разгуливает с мечом. Мне, конечно, говорили, что ты мастер, но что-то я не верю. Предлагаю выбор. Либо сразись со мной, и я пущу тебе кровь, как грязному поросенку, либо проползи между моими ногами, и я сохраню тебе жизнь». Для жителя Гафики проползти между чьими-то ногами считалось тягчайшим унижением, которое невозможно перенести. Вокруг них сразу же образовалась толпа в предвкушении захватывающего зрелища. Ги накинула мужчину внимательным взглядом. Высокий и широкоплечий, взгляд надменный, явно получает удовольствие, оскорбляя других. На его гладком лице и руках шрамов не было, из чего следовало, что едва ли он провел много времени в темных переулках Димуши, а значит, драться по-настоящему не умел. Она могла его убить еще до того, как он поймет, что происходит, однако тогда ей придется отказаться от той жизни, которую сейчас вела. Придется выбирать, или проглотить оскорбление, или убить. Других вариантов не существовало. Гин положила меч на землю и на четвереньках проползла у мужчины между ног. Толпа довольно взревела, мужчина рассмеялся, а Гин покраснела до ушей. В ее сердце поднялась чернота, понуждая схватить меч и вогнать по самую рукоять в живот этому самодовольному типу. Однако она сумела побороть мрак. «Если собираешься бросаться в бой всякий раз, когда тебя заденут, то умрешь, так и не поумнев». Каждую свободную минуту Гин тратила на чтение пособия по кюпе и книг по военной истории и мечтала о невозможном. А потом началось восстание, и весь мир перевернулся. Доки Димуши наполнились военными кораблями, спекулянтами и контрабандистами, которые вытеснили обычных купцов. Работы становилось все меньше и меньше. Однажды начальник порта пригласил Гин к себе в контору. «Я слишком стар для этого хаоса. Пора возвращаться домой, в родную деревню». Он немного помолчал, улыбнулся и протянул Гин небольшой кошель. «Этого хватит, чтобы купить хорошие мечи и доспехи. Береги себя, дочка». Гин удивленно взглянула на него. «Дочка». Она попыталась что-то сказать, но не сумела произнести ни слова. «Да знал я, знал. Ты превосходно маскировалась, но я вырос в окружении сестер. Надеюсь, когда-нибудь ты будешь жить в мире, где не придется бояться признать себя женщиной». Гин купила новые мечи и кожаные доспехи, а чтобы избежать вербовки на флот, покинула Димуши и присоединилась к одной из бродячих шаек разбойников. Они рыскали по сельской местности, поднимая тот флаг, который им был удобен в данный момент. Когда появлялась имперская армия, разбойники становились лояльным ополчением Ксаны, которое взялось за оружие, чтобы поддержать императора, а когда приходили повстанцы, превращались в отважных воинов Аму или Кокру, готовых сражаться за свободу. Через некоторое время Гин осознала, что у нее есть организаторские способности. Из-за хрупкого телосложения она не была сильным воином на поле боя, но зато могла все правильно рассчитать, так что ее подельники не раз выходили победителями из разных ситуаций благодаря ее стратегическим талантам. Однако из-за того, что она не производила впечатления могучего воина, ее победы объясняли удачей, а не умением, и всякий раз ее оттесняли в сторону, когда начиналась борьба за власть. Гин перемещалась по Хаану, Риме и Фасе, короткое время служила в разных армиях, надеясь, что сможет постепенно подняться к высоким должностям. Но офицеры не желали принимать всерьез советы хрупкого молодого человека. Командиры были убеждены, что он не может разбираться в военной стратегии, потому что особо не выделялся на поле боя. Даже великий маршал Цзинду, чьим великолепным гамбитом на волчьей лапе Гин так восхищалась, не дал ей шанса себя показать. Она подкупила охрану, чтобы получить аудиенцию у Маты Цзинду, и предложила маршалу стратегический план, который позволил бы быстро и без серьезных потерь уничтожить оставшиеся очаги сопротивления империи в Гаджире. Однако он не счел ее идеи достойными внимания. Тогда Гин присоединилась к разношерстной армии Куни, которая отправлялась на Досу. До нее доходили слухи, что господин Гару, достойный правитель, собирает вокруг себя достойных людей, единомышленников, но у нее никак не получалось с ним встретиться. Гин не сумела сдержать раздражение и накопившиеся обиды, напилась и в ярости принялась ломать столы в одной из таверн Дая. Такие нарушения дисциплины жестко карались Таном Карукана и Мюном Сакри. Гин взяли под арест, чтобы в дальнейшем устроить публичную порку. В тот день Каваелу случайно проходил мимо столба для наказаний. «Королю Куни нужен великий воин», — крикнул ему молодой человек, которого собирались высечь. Каваелу остановился и посмотрел на привязанного к столбу. Он был в одной рубашке, но повалявшийся рядом Формикова понял, что юноша всего лишь капрал. «Ты не похож на великого воина. Тот, кто способен мечом убить нескольких врагов, лишь живое оружие. Великий воин убивает тысячи всего лишь с помощью ума». Кава был так заинтригован, что приказал освободить пленника, которого звали, как выяснилось, Мадзати. Набор для игры в тюпу стоял в гостиной Каваелу. Камни на доске были расставлены по знаменитой схеме, финальной позиции игры между двумя великими мастерами тюпы. Графом Сейнгом, знаменитым стратегом Аму, который, играя белыми камнями, уступил победу герцогу Фина, прославленному советнику короля Кокру, игравшему черными, 200 лет назад. «Ты играешь в тюпу?» – спросил Кава. Мадзати кивнул. «Я всегда считал, что Сейнгу не следовало сдаваться. У него еще оставалась надежда на победу. Кава не был сильным игроком, но хорошо разбирался в истории тюпы и военной стратегии». Заявление Мадзати показалось ему бессмысленным. Большую часть доски контролировали черные камни, а у белых, сбившихся в центре, жизненного пространства оставалось совсем мало. Любой, даже начинающий игрок знал, что Сейнг не мог исправить положение. «Может, покажешь как?» – предложил Кава. Они сели за стол и начали играть. Кава немедленно бросил черные камни в атаку, а Мадзати поставил камень далеко от своих основных сил, к углу доски. Кава оценил позицию, но не увидел никакой угрозы. Ход показался ему совершенно бессмысленным. Белые камни как будто ретировались. Вместо того, чтобы вступить в схватку, Мадзати лишь ухудшал свое положение. «Ты уверен?» – удивился Кава. Мадзати спокойно кивнул, сохраняя полную невозмутимость. Кава начал выстраивать новую колонну своих камней, чтобы отсечь отступление Мадзати и вынудить вступить в схватку в центре, где у черных было полное преимущество. Кава уверенно сделал ход, а Мадзати следующий камень поставил так, что лишь усугубил собственное положение. Такую ошибку не сделал бы даже новичок. Кава вздохнул, покачал головой и нанес завершающий удар, захватив половину камней Мадзати, так что там, где прежде находилась целая армия, теперь образовалось свободное пространство, свидетельство роковой ошибки игрока. Кава приготовился принять поражение соперника. Ни одному игроку не оправиться от такой потери, однако Мадзати молча поставил еще один камень в угол доски, и теперь два белых камня напоминали одиноких разведчиков, оставшихся без поддержки. Кава ничего не оставалось, кроме как захватить центр, заполняя освободившееся пространство своими камнями. В ответ соперник поставил третий камень в угол. Три белых камня уже не выглядели такими одинокими, однако его положение все еще казалось безнадежным. Продолжая занимать пространство в центре, Кава нахмурился, вдруг начав сомневаться. Каким-то непостижимым образом Мадзати, лишившийся своих белых колонн в центре, вдруг построил гибкую линию, которая мешала Кава проанализировать ситуацию. Всякий раз, когда начинало казаться, что он нашел способ уничтожить армию Мадзати, Капрал умудрялся отыскивать новые возможности. Постепенно маленькая группа камней в углу соединилась с другой, белые становились все сильнее. Слишком поздно Кава понял, что ему не следовало захватывать центральную часть доски. Армия Мадзати начала атаковать слабое крыло его формации, и всякий раз, когда Кава пытался укрепить свою позицию, Капрал выявлял ее слабость. Теперь уже черные камни оказались в положении отступающих. Мадзати победно стукнул очередным камнем по доске, и Кава оставалось лишь беспомощно наблюдать, как армия белых завершила марш к другому углу, разбив его армию на отдельные группы. Теперь захват всей доски белыми лишь вопрос времени. Кава отложил камни в сторону и пообещал: «Господин Гару с тобой обязательно встретится». Глава 41. Маршал. 10 месяц первого года принципата. Куни Гару предпочел вести себя так, словно ничего особенного не происходит, и снова поклонился. «Приношу свои извинения, госпожа Гин Мадзати, и со всем вниманием готов выслушать ваши советы». Они сидели вокруг низкого столика в позах мипарари, и Куни сам разливал чай. Гин тронула, что король угощает ее собственноручно. Несмотря на то, что она женщина, он обращался с ней как с великим стратегом, коим она себя представила. Похоже, она нашла наконец повелителя, которому могла бы служить, и служить достойно, но сначала решила устроить ему еще одну проверку. «Господин Гару», — обратилась Гин к королю в той манере, которую, как ей было известно, используют и его соратники, — на какую должность вы меня назначите? Это зависит от количества солдат, которыми ты сможешь командовать. Если дадите мне дюжину, я заставлю их сражаться так, как если бы их было 5 дюжин. Если в моем распоряжении окажется 100, они станут биться как 1000, ну а с 1000 я за 5 дней покорю Руи. Куни Гару колебался. Между высокомерием и гением слишком тонкая грань, а у него начало складываться впечатление, что эта женщина не вполне адекватна, но Каваеллу никогда не ошибался, а Куни привык прислушиваться к советам тех, кому доверял. «То есть чем больше, тем лучше», — Гин кивнула. «В таком случае мне придется назначить тебя маршалом Досу», — Гин охнула. «Женщина-маршал, о таком не то что мечтать, но даже в волшебных сказках не прочтешь». «Да, господин Гару в корне отличается от других королей. Буду откровенна, ваши позиции слабы. Гегемон держит в заложниках вашу семью. У вас всего 3000 воинов, в то время как Цзинду располагает 50-тысячной армией и может призвать под свои знамена еще столько же из других королевств Тира. У вас отважные соратники, готовые сражаться, но ни один из них не способен осуществить ваши мечты. Большинство из них посчитают, что у вас нет ни единого шанса». Кунигару кивнул. «И тем не менее ты уверена, что сумеешь справиться с Матой Цзинду? У меня нет возможности одолеть его в чистом поле или в единоборстве, мне не дано повторить его отчаянный полет над Бзуди. Однако Мата Цзинду импульсивен и эмоционален, поэтому всегда делает ставку на грубую силу и отвагу, не принимая во внимание разумную тактику. Он не знаком с искусством извлечения могущества из людских сердец, политикой. Он готов лить слезы, когда гибнет замечательный скакун, но не желает видеть, как ослабляет свое влияние в народе, когда забирает продовольствие у крестьян. Он создал новые королевства Тира случайным образом, одарив своими милостями недостойных и обойдя тех, кто заслужил награду. Мата Цзинду подобен арбалетной стреле в конце полета. Кажущаяся сила маскирует неизбежность падения. Куни и Мадзати провели в доме Кава трое суток, ели из одной тарелки, с увлечением обсуждая стратегию, спали на брошенных рядом матрасах, а потом катались по Дае, чтобы подышать свежим воздухом, причем управлял экипажем сам Куни. Во дворце был издан эдикт о назначении маршала Досу. В армии циркулировали самые разные слухи о том, кого именно назначит, и люди начали делать ставки. Мюн Сакри или Танка Рукана, оба имели немало сторонников. И вот, наконец, в один погожий день всей армии Досу было приказано выстроиться на окраине Дая перед помостом, над которым развивалось знамя с синим китом на фоне Красного моря. Король Куни вместе со своими министрами и воинами вознес молитву Киджи, покровителю острова, а потом попросил подняться на помост нового маршала Досу. Солдаты тянули шею, вставали на цыпочки, стараясь разглядеть нового главнокомандующего, но тут же принимались переглядываться, не веря своим глазам. «Это что, шутка? Неужели такое возможно?» На помосте в ярко-красном платье стояла женщина, не слишком красивая, с обритой наголо головой, худенькая, которую король представил как маршала Гин Мадзати. «Вот так, теперь командовать армией будет баба». Король Куни трижды поклонился, как и положено по древнему обычаю, и проговорил в соответствии с правилами церемонии: «Я доверяю армию Досу тебе, Гин Мадзати. С этого момента все твои приказы, касающиеся дел армии, надлежит исполнять каждому солдату, командиру, министру и самому королю». Он снял с пояса меч и протянул Гин.